До него здесь побывали разные представители военного аппарата. Прежде всего, двое солдат, очень лобрысых. Они глядели дом, не заходя в него. Затем появился унтер-офицер. Его сопровождал нескладный солдат. Они заговорили со мной на языке, по их мнению, французском. Я не понял ни слова. Однако я им показал свободные комнаты. Они, видимо, остались довольны. Утром военная машина, серая и огромная, въехала в сад. Шофер и худенький молодой солдат, улыбающийся и светловолосый, выгрузили из нее два ящика и большой тюк, обернутый в брезент. Они втащили все это наверх, в самую просторную комнату. На третий день военная машина вернулась. Когда раздался стук, открывать пошла моя племянница. Она, как обычно, только что подала мне вечерний кофе. Я сидел в глубине комнаты, словно в тени. Дверь комнаты выходит прямо в сад, и вдоль всего дома тянется тротуар, вымощенный красными плитками, очень удобный во время дождя. Мы услышали шаги, стук каблуков по тротуару. Племянница взглянула на меня и поставила чашку. Я по-прежнему держал свою в руках. Было темно, не очень холодно. Ноябрь в этом году вообще не был холодным. Я увидел очень высокий силуэт, плоскую фуражку, плащ, наброшенный на плечи наподобие пелерины. Племянница молча открыла дверь. Офицер слегка поклонился. Казалось, он пытался вникнуть в тайный смысл нашего молчания. Потом вошел. Плащ соскользнул ему на руки. Он приветствовал нас по-военному и снял фуражку. Он повернулся к моей племяннице и снова, слегка поклонившись, чуть заметно улыбнулся. Затем с более низким поклоном обратился ко мне. «Меня зовут Вернер фон Эбренак. Я очень сожалею». Слова эти упали в молчание. Племянница закрыла дверь. Она все еще стояла у стены, глядя перед собой. Я не двинулся с места. «Я не мог этого избежать. Если бы можно было, я бы уклонился. Надеюсь, мой ординарец сделает все, чтобы вас не беспокоить». Он стоял посреди комнаты. Он был очень высокой и тонкой. Рукой он мог бы достать до потолка. Красивое лицо, мужественное, с впалыми щеками. Глубоко посаженные глаза было трудно разглядеть. Они показались мне светлыми. Отброшенные назад волосы белокурые и шелковистые мягко блестели при свете лампы. Молчание продолжалось. Оно становилось все плотнее и плотнее, как туман на рассвете. Растерянно, не шевелясь, стоял офицер. Наконец я заметил улыбку на его губах. Она была серьезной, эта улыбка, без тени иронии. Глаза его остановились на моей племяннице, застывшей у стены, и я мог, не таясь, разглядеть волевой профиль, большой тонкий нос. Наконец он отвел глаза и поглядел на пламя в камине. «Я глубоко уважаю людей, любящих свою родину. Я мог бы теперь подняться в свою комнату, но я не знаю дороги. Племянница открыла дверь, выходящую на лесенку, и стала подниматься по ступенькам, не глядя на офицера, словно никого рядом с ней не было. Офицер шел за ней. Тут я увидел, что одна нога у него не сгибается. Довольно долгое время, больше месяца, офицер стучался и входил. Он произносил несколько слов о погоде, о температуре воздуха или о других столь же малозначительных вещах. Слова, не требующие ответа. Его взгляд останавливался на склоненном профиле моей племянницы, неизменно строгой и бесстрастной, и когда он, наконец, отводил глаза, я всегда ловил в них сочувственное одобрение. Откланиваясь, он говорил: «Желаю вам спокойной ночи». Все неожиданно изменилось однажды вечером. На дворе шел дождь с мелким снегом. Было ужасно холодно и сыро. Я подкладывал в камин толстые поленья, которые берег для таких дней. Помимо своей воли я думал об офицере. Идущим по улице, представлял себе, как он войдет, покрытый снегом, но он не приходил. Наконец послышались шаги, но шли они из глубины дома. По их неровному звуку я узнал походку офицера. Я сообразил, что он вошел в дом через другую дверь и сейчас направляется к нам из своей комнаты. Конечно, ему не хотелось показываться в насквозь промокшей, лишенной импозантности форме. Он переоделся. Шаги, один тяжелый, другой легкий, спускались по лестнице. Дверь открылась, и появился офицер. Он был в штатском. На нем были брюки из толстой серой фланели и куртка из серого твида с коричневыми прожилками, широкая и свободная. Он носил ее с небрежным изяществом. Свитер из толстой небеленной шерсти, видневшийся из-под распахнутой куртки, облегал его стройную и мускулистую грудь. «Извините меня, я не могу согреться. Я сильно промок, а в моей комнате очень холодно. Я погреюсь несколько минут у вашего огня». «Хорошо. Хорошо. Но это еще ничего. Зима во Франции мягкая. Вот у нас она жестокая. Очень. У нас леса хвойные, густые. Снег на них лежит тяжелый. А здесь деревья нежные. И снег как кружево. Наша природа похожа на быка, мощного и приземистого. Ему нужна сила, чтобы существовать. А ваша – это дух, это мысль, утонченная и поэтическая». Он стоял довольно долго, неподвижный, молчаливый. Моя племянница вязала с механической быстротой. Она ни разу не взглянула на него, ни разу. Я курил, полулежа в уютном кресле. Я думал, что ничто не может нарушить тяжести нашего молчания, что он откланяется и уйдет. Но глухое певучее гудение послышалось снова.